Глава 42. Как не хотел контр-адмирал Ямада, командующий 7-м боевым отрядом, вмешаться в сражение крейсеров, но никак не мог. Если флагманский броненосец береговой обороны Фусо еще мог выдать 9 узлов хода, то канонерская лодка Цукуба, деревянная, построенная полвека тому назад англичанами в Бирме, едва шла на 8 узлах, хотя имела вполне приличное современное вооружение из 6 152-мм пушек Армстронга. Еще в отряд входила небольшая канонерка Чокай в 600 тонн водоизмещения, что втрое меньше Цукубы, зато стальная, однако вооруженная старым 208-мм орудием и 120-мм пушкой. Безбронный крейсер «Такао» завершал построение отряда. Малые канонерские лодки пришлось оставить. В неспокойном море от них не было никакой пользы. Догнать бы гайдзинов! Догнать! Однако молитва не достигла Аматерасу. Русские корабли шли на 12 узлах, постепенно удаляясь все дальше. К сожалению, окружавшие их крейсера 5-го и 6-го отрядов не могли причинить серьезные повреждения неприятелю, чтобы вражеский корабль сбросил ход. Тогда старые корабли 7-го отряда смогли бы внести свою лепту в сражение, от которого зависела судьба островной империи. И если сражаться на равных с русскими было опасно, Ямада не заблуждался насчет боеспособности своих дряхлых по возрасту кораблей, то добить подранка вполне по силам. Наиболее грозным кораблем был «Фузо», первый японский казематированный фрегат водоизмещением в 3 500 тонн. Он весил столько же, сколько все 3 других корабля отряда вместе взятые, и перевооружен новой артиллерией по 152-мм орудию в носу и корме и 420-мм пушки по углам каземата. В общем, он вполне соответствовал точно такому же казематному фрегату русских Дмитрию Донскому, но был мельче, тихоходный, слабее вооружен. Зато броня пояса и казематов была намного толще, чем на противнике. Приказов от командующего объединенным флотом Ямада не получал последних 2 часа. В эфире творилось сплошное безобразие. Своей искрой русские не давали разобрать ни одну радиограмму. Но это им не поможет. Как всякий самурай, контр-адмирал рвался в битву, и помощь ему была не нужна. Все японцы рвались в битву. Погибнуть в ней почитали за великую честь. Команды кораблей долго ждали этого часа. От громких криков сигнальщиков Ямада оторвался от мыслей, повернулся и окаменел. Такого ужаса он никогда не видел в жизни. Из густой полосы тумана, что была в 15 кабельтов северней, один за другим стали вываливаться русские броненосцы, за которыми следовали крейсера, трехтрубный, похожий на порт-артурский пересвет, а за ним новый корабль, построенный самими русскими по французскому проекту цесаревича. А затем появились трехтрубные большие крейсера. Вся четверка не обратила на еле идущий отряд Ямады никакого внимания, сразу набросившись на флагманский крейсер вице-адмирала Катаоки и Цукусиму и следующий за ним в кильватере Хасидате и Чийоду. Придя в себя от потрясения, Ямада хотел скомандовать поворот всем вдруг и устремиться в бегство. Это не трусость. Напрасно потерять свои корабли без ущерба для противника было несмываемым позором. Но в эту же секунду он понял, что ему самому и всем командам 4 кораблей отряда предстоит умереть в бою. И очень скоро. «Теннахейко банзай!» На Фусо прокричали последнее приветствие императору, свое последнее «прощай», и все орудия открыли лихорадочную стрельбу по четырем русским броненосцам, что один за другим появлялись из туманной пелены. Чудовищное неравенство сил, но никто не струсил. «Наконец-то я до вас добрался, а то утречком вы улизнули». Капитан первого ранга Берр еле сдерживал радость при виде двух сим, с которыми имел встречу после рассвета. И вот перед ним снова эта уцелевшая парочка, отпускать которую он не намерен. Как и командир императора Александра III Бухвостов. Его броненосец открыл огонь по Хасидате, тогда как Ослябе досталась и Цукусима. Крейсера под Брейд-Вымпелом Добротворского тоже напали на неприятеля. «Аврора» устремилась за удирающей Чиодой, малым броненосным крейсером. «Олег» тут же погнался за убегающим маленьким минным крейсером «Яэма», что при пятом боевом отряде вице-адмирала Катаоки служил «Авизо» посыльным судном. Три крейсера шестого отряда, что вели ожесточенный бой с князьями и Ушаковым, моментально осознали, что следует делать при появлении такого противника. Вся троица резко отвалила в сторону и стала набирать ход. За ними последовал десяток малых номерных миноносцев. Несмотря на фанатичную ярость японцев, командиры понимали, что дневная атака на броненосцы невозможна. Даже на дальность стрельбы из минного аппарата не дадут выйти. Но несколько миноносок просто не успели скрыться. Два быстроходных русских камушка с появившимися дестройерами, которые не зря именовали убийцами миноносцев, не оставили им ни малейшего шанса на спасительное бегство. Все события происходили прямо на глазах Берра, что стоял на мостике и спокойно взирал на развернувшееся перед ним сражение, вернее, безжалостное избиение вражеских отрядов, что за полчаса до этого чувствовали себя победителями, ведь их было 10 против троих. Но на то и война, что роли в ней могут стремительно поменяться, и жертва, неожиданно для охотника, окажется свирепым и огромным хищником, а вместо ружья в руках тот обнаружит маленькую зубочистку. «Вот и все, теперь не удерут!» Владимир Иосифович хищно оскалился, видя, как в маленький крейсер попал 10-дюймовый снаряд вкупе с полудюжиной 6-дюймовых. И Цукусима стал терять ход, зарываясь носом в волны. Идущий следом император добивал второй крейсер под градом снарядов, а по нему стреляли все три башни 152-миллиметровых орудий и вели обстрел оба князя. Маленький крейсер запылал и тоже потерял ход. Но японцы отчаянно дрались. С него продолжала стрелять единственная уцелевшая 120-миллиметровая пушка. Впрочем, недолго. «Вовремя пришли. А ведь за нами самими идет погоня», — пробормотал Берр, видя, как взметнулись вверх огромные султаны из многих тонн воды. Бедовый, громкий и бравый добили торпедами пылающие развалины, что прежде были малым броненосцем и двумя крейсерами. А вот канонерские лодки были потоплены исключительно артиллерийским огнем, причем одна буквально разлетелась на куски от снарядов императора Николая. Ее корпус оказался деревянным. «Ваше высокоблагородие, адмирал приказывает снабдить миноносцы заготовленным углем незамедлительно!» Сигнальщик, выпученными от усердия глазами, смотрел на Берра, а на лице расползлась радостная улыбка. В иное время Берр обложил бы его на всю ивановскую руганью, но в последние дни отказался от прежнего поведения после беседы по душам с фелькерзамом. Было неприятно, когда адмирал сказал, что он неправильно ведет себя с командой, которая за излишнюю строгость, совсем ненужную перед боем, называет службу на Ослябе арестантскими ротами. А иные матросы вообще желают поскорее уйти на дно, под флаг адмирала Макарова. Слушать такое от Дмитрия Густавовича было неприятно, но пришлось поменять отношения. И вот уже 3 дня занимался не проверкой чистоты в машинных отделениях, проверяя вымытые трубы ладонью в белой перчатке. Нет, сейчас Владимир Иосифович уделял все внимание именно бою. Даже кераз приказал приготовить с избытком. И пожарные дивизионы не зря гонял на учебных тревогах. Сейчас матросы действовали как черти, и стреляли, и тушили. И что удивительно, капитан первого ранга сам перестал ощущать спиной ненавидящие его прежде взгляды.